Друг мой неведомый, дальний и бесконечно близкий, я отдаю на твой суд исповедь закоренелого праведника, принесшего в мир больше зла, чем убийца и насильник. В этой страшной сказке слепок времени, в котором мне довелось жить и любить. Свою драгоценную реликвию я отдаю тебе, именно тебе. И в этом не просто моя воля, но и перст судьбы, вверяющий тебе тайный ключ от истории мира. Я перевел дух. Пожалуй, слишком напыщена для крепкой завязки, но в целом весьма впечатляюще, особенно про закоренелого праведника. И, предвкушая почти любовное свидание, я погрузился в чтение. Долгое время я был уверен, что моя мать — старая цирковая тигрица, ибо ее теплый костлявый бок и шершавый язык остались в моей памяти. А вместо повивальной бабки мое появление на свет приветствовал циркач в цилиндре и черном фраке. Цирковые рождаются в опилках. Я выпал на арену из летающего сундука уже семилетним, одетым в аккуратное пальтишко, штанишки на помочах, чулки и тяжелые осенние башмаки. Под плеск аплодисментов меня обнесли вокруг арены. Черный стриженный пудель танцевал на задних лапах. Колючие блестки конфетти и белые голубиные перья сыпались мне на лицо. О небесах, с которых упал мой волшебный сундук, я, как и положено, ничего не помню. В силу какого-то глубокого испуга я потерял дар речи, хотя прекрасно слышал и все понимал. За гранью памяти все еще брежели глухие и сокровенные тени. Там жила загадка моего рождения и тайна моего молчания. Все это случилось осенью печально известного 1937 года. Во имя смутных опасений и предосторожностей, а может быть, во исполнение обряда огненного крещения, всю мою одежду сожгли в первую же ночь. «Тебя мне подарили звезды», — объяснял мое появление из чрева летающего сундука мой учитель. И я представлял волшебные красные звезды, похожие на людей, раскинувших руки и ноги, материнские знаки моей страны. Вероятно, вследствие межпланетных перегрузок в первую же ночь я едва не умер от мозговой горячки. Я метался в липком жару. Сквозь адский гомон и хрустальный звон до меня доносилось унылое пение, прерываемая гортанным голосом с сильным акцентом. Тайбели, маленький Тайбели, белый голубок в стране черных воронов. Я возьму тебя с собой в далекое странствие по этой грустной планете. Это обещание было исполнено. На следующий день Цирк погасил гирлянды разноцветных лампочек, свернул свои шатры и дырявые полотнища и исчез из старинного парка. С этой ночи моим отцом стал Вольф Кинг. Сам Кинг. Фокусник и гипнотизер. Медиум, вопрошающий прошлое. Ясновидец, читающий будущее, как утреннюю газету за чашкой кофе. В то время уже гремели имена таких артистов, как Вольф Мессинг и гипнотизер Арнальдо. Кинг таился в тени их славы, хотя его дарование было столь же сильным и глубоким.